Шагая в атаманской свите, Лука Андреевич Аникин, задохнувшись от гордости, подумал: «Вот оно какое, наше войско казачье! Да нечто есть на миру сила, способная его победить!» До самого Вознесенского храма были вытянуты войска со своими знаменами и боевыми регалиями. Молодые парни в казачьей форме восторженно кричали «Ура!», во всю мощь гремели колокола, рявкали в честь прибывших и раскатывались окрест пушечные залпы, и сколько их, трудно было подсчитать. Намного позже историки разошлись во мнениях и ожесточенно заспорили. Одни утверждали, что 53, и опровергали противников, полагавших, что залпов было всего 31, но мы не станем судить ни тех, ни других. Крутой спуск, по которому входили в город почетные переселенцы, был прозван Крещенским, потому что поднимался от речки, где в крещенские зимние дни всем на зависть купались самые отчаянные казаки. У Луки Андреевича один раз даже перехватило дыхание, и по-стариковски забилось сердце, но он не подал вида. С удивлением он отметил, что перед строем казачьих войск стояли собранные из тех же самых станиц дети. «Для какой надобности это?» — спросил он у шагавшего рядом, тяжело дышавшего Спиридона Хлебникова. «Для чего малышню-то приперли? Спирь, скажи, а!» «Это для долговременной памяти», — важно ответил войсковой писарь, «чтобы они зараз все видели, а потом свое воспоминание последующему поколению передали. О, как хитро наш атаман Матвей Иванович задумал!» В соборе протоиерей Аридовский сотворял молебствие. Свечи горели на стенах и под сводами, ярко озаряли иконостас с ликами святых. Глядя на постные образы апостолов и на страдальческое восковое лицо Христа, Аникин дерзко про себя подумал: «Не верю я в вас. Вот не верю, и все тут. Чего хорошего принесли вы людям? Только рай небесный сулите на том свете, а на этом разве от молитв людям легче? Вот цари бывают либо злые, либо добрые, полководцы либо выигрывают, либо проигрывают баталии. А вы? Чем вы мне помогли, что присоветовали? Мертвые вы. Одно слово — мертвые куклы». После молебствия у самого выхода его подстерег полицейский офицер Денисов. Звякнув шпорами, спросил: «Ходят слухи, что ты, Аникин, беглых у себя незаконно содержишь. Не можешь ли сказать, откуда они и что из себя представляют?» Аникин резко отдернул локоть, за который цепко ухватил его офицер. «Да прежде всего не тыкайте!» — грубо оборвал он. «Мы, кажется, в местях телят не пасли. А во-вторых, парень и девка в моем курине действительно проживают. Они к нам в Черкасск от горькой своей доли из-за сотен верст шли, да чуть в разлившемся Дону не потопли, если бы мы с Дениской Чеботаревым их не перехватили. А о том, как и почему живут, атаман войска Матвей Иванович Платов все как есть знает. Вот к нему и прошу обращаться за справками, а меня больше по этому делу не трогать». «Ну-ну, смотри, не пожалей», — посулил Денисов. «Катись, катись», — пробормотал ему вслед про себя Аникин, но неприятный холодок на сердце он подавил все же не сразу. «Надо ребятишек предупредить, чтобы помене болтали о себе кому зря. Много доносчиков ныне на Тихом Дону развелось». Однако уже через минуту Лука Аникин позабыл об этом неприятном инциденте, ослепленный красотой салютов. Гроздья зеленых, синих и красных ракет рассыпались в звездном небе, а оглядевшись по сторонам, он увидел такое количество огней на фонарных столбах и в подъездах недавно отстроенных каменных домов, какого еще никогда в жизни не видывал. Догнав атаманскую свиту, он чинно втесался в ее последний ряд и зашагал бок о бок с писарем Хлебниковым.